Сибири. Сергей Снежкин. Любовь Советского Союза. Внимание! Говорит Москва! Глава 8. О том, что то, что кажется концом, обязательно будет началом. Локомотив дал гудок и, страшно пыхтя, тронулся с места. Из пассажирского вагона выпрыгнул милиционер и потащил чемодан Галины на станцию. «Кошелка!» – закричал из тамбура проводник, протягивая милиционеру забытую им сумку с лепешками Данияровой бабушки. Милиционер поймал брошенную проводником сумку и пошел на станцию, на ходу проверяя ее содержимое. «Мне нужно позвонить?» – попросила Галина. «Нельзя», — ответил старший патруля. «Он же начальник станционной милиции». «Почему?» — с трудом сдерживаясь, поинтересовалась Галина. «Телефон служебный», — серьезно ответил начальник милиции. «Хорошо», — согласилась Галина. «Где здесь ближайшая почта?» «Почта в городе, но вам на нее нельзя, вы задержанная», — пояснил начальник. «На каком основании я задержана?» — удивилась Галина. «На основании запроса ташкентской милиции». Начальник показал телеграмму, лежавшую на закапанной чернилами столешнице его письменного стола. «Ну, задержали, а дальше что?» — спросила Галина. «Не знаю», — признался начальник. «Отправим телеграмму в Ташкент, там решат, чего делать». «Так отправляйте», — поторопила Галина. «Когда следующий поезд?» «На Ташкент?» — спросил начальник. «Почему на Ташкент?» — удивилась Галина. «На Москву, конечно». «Так запрос-то из Ташкента», — в свою очередь удивился начальник. «Хорошо», — вздохнула Галина. «Начнем снова. Вы знаете, кто я?» «Знаем», — улыбнулся начальник. «Вы актриса». «Нет», — поправила его Галина. «Я не просто актриса. Я народная артистка республики, орденоносец и лауреат Сталинской премии второй степени, и мне надо позвонить в Москву». Начальник задумался. Еще раз перечитал телеграмму. Начал скручивать самокрутку, но, взглянув на Галину, сидевшую напротив него на самодельном деревянном диване, с сожалением отложил табак. Время шло. Надо было что-то отвечать. В телеграмме было сказано о том, что ташкентская милиция разыскивает Коврову Галину Васильевну. Что делать с указанной Ковровой? Почему ее разыскивают? Ташкентские товарищи указать забыли, поставив тем самым начальника транспортной милиции безымянного городка в трудное положение. Задержал Коврову начальник по собственной инициативе, потому что ни на секунду не сомневался. Если разыскивают, значит, есть за что. Но сейчас, увидев, кого задержал, он начал смутно понимать, что неприятностей не избежать при любом раскладе, даже если он действовал в точном соответствии многочисленным предписаниям, на которые было богато военное время. Начальник крутанул ручку на телефонном аппарате и проорал в трубку. «Караганда! Караганда! Караганда!» Растерянно посмотрел на Галину. Связи нет. «А телеграф?» — помогала Галина. «Телеграф в городе, я говорил», — повторил начальник. «Пошли», — встала Галина. Делать было нечего, и начальник, надев шапку, встал из-за стола. Городок только казался близким, идти пришлось далеко, по тропинке, протоптанной в снежной целине. Впереди шел начальник, за ним Галина. Идти было трудно. Фетровые боты мгновенно промокли, и, не успев пройти третий пути, Галина остановилась передохнуть. Остановился и милиционер, который нес за задержанные ее вещи. «Вам бы валенки!» — глядя на ее ноги, озаботился начальник. «Что же вы так легко оделись? Зима ведь?» «Кто же знал, что вы меня с поезда снимете?» — огрызнулась Галина. «В Ташкенте плюс 20». «Так то Ташкент», — почему-то мечтательно и уважительно сказал начальник. «Были?» — заинтригованная его тоном спросила Галина. «Не», — сокрушенно покачал головой начальник. «Слышал». Телеграф был в здании шахтуправления. «Я сначала в Ташкент сообщу, что вы обнаружены», — сказал начальник, «а уж потом в Москву». Пока он диктовал текст заспанной женщине-телеграфистке, «В ответ на вашу ориентировку по розыску и задержанию гражданки Ковровой ГВ сообщаю, что гражданка Ковровой ГВ мною обнаружена и задержана. Жду ваших дальнейших указаний. Начальника колодка транспортной милиции станции «Казахшахта» Косоротов». Галина карандашом писала на четвертушке оберточной бумаги текст своей телеграммы. «Москва, редакция «Красной звезды». Главному редактору Бергу. Передайте Туманову, меня сняли с поезда черт знает где. Выручайте. Коврова». Дописав, она попросила телеграфистку. «Отправьте в Москву, пожалуйста». «Частные телеграммы не отправляем», — устало ответила телеграфистка. «С начала войны не отправляем». «Мне очень нужно», — попросила Галина. «Пожалуйста». «Сказано нет», — вдруг заорала телеграфистка. «Чего орешь?» — озлился начальник. «А чего она?» — крикнула в отчаянии телеграфистка, которая, казалось, обрадовалась возможности излить на пришлую, вызывающе богато одетую женщину, все свои бесчисленные боли и несчастья, выпавшие на ее долю вместе с войной. «Чего она? Сказано нельзя, сказано!» — кричала она. Начальник дождался, когда телеграфистка умолкнет, и приказал. «Отправляй». «Не буду!» — крикнула телеграфистка. «Сядешь!» — предупредил начальник. «За уголь, что ли?» — мгновенно сориентировалась телеграфистка. «И за уголь тоже!» — наливался злобой начальник. «А я его не воровала, я его нашла!» — кричала несчастная женщина. «Где ты его нашла?» «На шахте!» «Ага!» — обрадовался начальник. «На шахте! На шахте угля нет, там руду добывают!» «Не дури, Танька, не доводи меня до белого коленя, отправляй телеграмму». Танька закусила губу, пытаясь из последних сил не разрыдаться от страшного унижения, нанесенного ей начальником перед этой высокомерной фифой. «Ну?» — поторопил ее начальник. «Хер тебе!» — закричала, рыдая Танька. «Сажай меня, режь, стреляй, а этой фифе я ни хрена не отправлю». И она, схватив старый выношенный клетчатый платок, выбежала из комнатушки. «Зашлась», — удивился начальник. «С чего? Как бешеная осой ужаленная». «Никитыч», — позвал его милиционер, — «давай я отправлю». «А справишься?» — обеспокоился начальник. «Да чего тут справляться?» — сел за аппарат милиционер. «У нее ж все включено, надо только набрать и на эту кнопку нажать». И он показал кнопку, на которую надо было нажимать. «Отправляй», — согласился Никитыч. «Чего с ней случилось?» — спросил почему-то у Галины. «Нормальная баба была». Милиционер, одним пальцем мучительно ища на клавиатуре нужные буквы, начал набирать текст. Обратно шли той же дорогой и в том же порядке. Впереди начальник, за ним Галина и последний милиционер с вещами Галины. Галина изнемогла настолько, что шла, шатаясь, поминутно вытирая платком испарину с лица. «Я вас ночевать хотел в шахтуправлении, у Таньки оставить», — не оборачиваясь, рассказывал начальник. «Пока с Ташкента ответ не придет. А видите, как получилось?» «Когда ответ придет?» — задыхаясь, спросила Галина. «Может, завтра», — шел впереди начальник. «Может, послезавтра. Я вас одну без Таньки в шахтуправлении оставлять не могу. На шахте ведь зэки работают». «Никитыч, Никитыч!» Услышал он вдруг зов своего подчиненного. Начальник обернулся. На снегу лежала задержанная им народная артистка республики Галина Коврова. Рядом, растопырив руки с чемоданом и сумкой с зачерствевшими лепешками бабушки Данияра, стоял растерянный милиционер. «Она сама упала, шла и упала», — объяснил он. Галина бредила. За несколько часов, прошедших с того времени, как она потеряла сознание, от высокой температуры беглянка иссохла и превратилась почти в мумию. Глаза и щеки провалились, постоянно открытый из-за нехватки воздуха рот был обметан коростой из-за воспаленного дыхания. «Кирилл», — бормотала она, — «нельзя лошадей в зиму, в холод, они южные, из пустыни, нельзя их в снег, заболеют, простудятся. Но почему же меня никто не слушает, почему? Кирилл, сделай что-нибудь». «Мда», — по-профессорски промычал шахтный фельдшер, прикоснувшись к Галининому лбу. «За 40 точно. Как печка горит». «Это тиф?» — испуганно кивнул на Коврова начальник. «Может быть», — неуверенно сказал фельдшер. «У меня мамаша в 20-м году от тифа померла», — сообщил начальник. «А может, и крупозное воспаление легких», — продолжал фельдшер. «С такой температурой все может быть. Знаешь, сколько у человека болезней?» — спросил он у начальника. «Нет», — ответил начальник. «У меня в справочнике фельдшера 700 с лишним страниц, и на каждое описание человеческой болезни, а то и по две. И все, что любопытно, сопровождаются высокой температурой». Милиционеры молчали, осмысливая услышанное. «Чего делать?» — мрачно спросил начальник, вспомнив свои предчувствия о неприятностях. «В район везти, в больницу?» — посоветовал фельдшер со спокойствием человека, знающего, что он ничем не может помочь умирающей. «На чем?» — возмутился начальник. «На дрезине?» — предложил милиционер, носивший за Галиной вещи. «На дрезине не выдержит, помрет в дороге», — сказал фельдшер, по-хозяйски усаживаясь за стол начальника. «Здесь оставлять?» — встревожился начальник. «Здесь точно помрет». Фельдшер открыл брезентовый портфель. «Спирт есть?» «Есть», — не понял начальник, но бутылку из шкафа достал. Фельдшер достал из портфеля свою бутылку и начал сливать содержимое обеих в тазик с отбитой эмалью, стоявший под умывальником. «Это что у тебя?» — поинтересовался начальник. «Уксус», — коротко ответил фельдшер. «Раздевайте ее», — приказал он. «Как?» — изумился начальник. — «Догола», — устало объяснил фельдшер. Милиционер хрипло хохотнул, прикрываясь ладонью. — «Она ж народная артистка», — засмущался начальник. — «Какая она народная артистка?» Фельдшер с треском разорвал кусок полотенца. — «Она сейчас вобла, полутруп. Раздевай». Начальник и милиционер, толкаясь и мешая друг другу, начали снимать с Галины жакет. Голую Галину фельдшер обмыл смесью уксуса и спирта, набросил сверху ее одежду и милицейскую шинель. «Она потеть будет сильно. Мокрое надо снимать и накрывать сухим. Через часа два еще раз протрите ее раствором». Он налил в кружку остатки спирта и выпил. «Нашли!» — сообщил Берг вошедшему Туманову. «Где? Что с ней?» — ринулся к его столу Туманов. «В каком-то...» — Берг заглянул в листок, лежавший перед ним. «Полустанок в Казахстане, что-то с шахтами связано. Неважно, там ее уже нет». «Что с ней?» — повторил Туманов. «Она больна. Судя по сообщениям, тяжело», — ответил Берг. «Чем больна?» — закричал Туманов. «Почему вы не говорите мне?» «Потому что там пока не знают, чем она больна на самом деле», — спокойно ответил Берг. «Предполагают воспаление легких или тиф. Сегодня ее должны привезти в Свердловск. Там, надеемся, поставят окончательный диагноз». «Черт!» — схватился за голову Туманов. «Я чувствовал, я знал, не могла она просто так уехать из Ташкента. Товарищ генерал, Давид Иосифович, помогите мне. Я должен срочно вылететь, выехать в Свердловск». Берг сел за свой стол и вдруг попросил Туманова. «Сядьте». «Зачем?» — встревожился Туманов. «Зачем мне садиться? Мне нужна ваша помощь, Давид Иосифович, а вы мне предлагаете садиться. Для чего?» «Сядьте, Кирилл Сергеевич», — посоветовал Берг. «Поверьте, так будет лучше. Нам предстоит разговор». Туманов сел. «Я не понимаю вас». «Вы не поедете в Свердловск», — твердо сказал Берг. «Почему?» — прошептал Туманов. «Сегодня вечером вы отбываете на Брянский фронт». «Давид Иосифович!» — закричал Туманов. «Какой Брянский фронт? Какая командировка? У меня жена тяжело больна, вы понимаете? Я сейчас же поеду к ней, будете вы помогать мне в этом или нет?» Туманов вскочил со стула. «Сядьте!» — крикнул Берг. «Майор Туманов, немедленно сядьте и прекратите истерику!» Приказ Берга вернул Туманова почти что от дверей. Он подошел к столу главного редактора «Красной звезды» и, садясь, спросил. «Вы поможете мне?» «Да, я помогу вам», — твердо ответил Берг. «Теперь сядьте». Туманов сел. «О жене не волнуйтесь. Из Свердловска, если хотите, мы постараемся с какой-нибудь медицинской оказией, будь то санитарный самолет или поезд, переправить ее в Москву. Хотя, должен сказать... Последствия ее поступка еще долго будут сказываться на ней и, в первую очередь, на вас». «Какого поступка?» — не понял Туманов. «Заболеть может каждый человек». «Речь не о болезни», — презрительно взглянул генерал-майор на своего корреспондента. «Речь идет о самовольном оставлении вашей женой своего рабочего места, что является тяжелым преступлением по законам военного времени». «Вы серьезно?» — не поверил Туманов. — Абсолютно, — кивнул бритой головой Берг. Ее поступок вызвал крайнее недовольство лично у товарища Сталина. Кононыхин передал мне, что товарищ Сталин, узнав о том, что ваша жена бросила картину, в которой снималась и самовольно уехала из Ташкента, выразил свое осуждение ее поступка. Теперь понятно, почему я не разрешаю вам ехать к ней, а наоборот, посылаю на фронт. Так сказать, от греха подальше. «Понятно», — коротко ответил потрясенный Туманов. «Получайте предписание и отправляйтесь на фронт», — приказал генерал-майор. «Я не могу», — встал Туманов. «Я должен ехать к ней». Берг долго и внимательно смотрел на него. «Кирилл Сергеевич», — наконец произнес он, — «вы понимаете, что если вы сейчас самовольно покинете мой кабинет, то будете считаться дезертиром? Вы понимаете, что в этом случае уже никто не поможет ни вам, ни вашей жене? Вы понимаете последствия, которые повлечет за собой ваш поступок?» «Так точно понимаю, товарищ генерал-майор», — ответил Туманов. «Ну а если понимаете, к чему упорство? К чему весь этот провинциальный театр?» — закричал, вставая со стула Берг. «У вас жена заболела. Эко, простите меня, невидаль. У Капитонова из отдела писем жена в начале войны под бомбежкой погибла. У половины редакции жены в эвакуации от голода пухнут. На заводах у станков по 12 часов работают. Полстраны под врагами оказалось и ничего. Все воюют, сражаются, работают. Идите и получите предписание». Туманов молча повернулся и вышел из кабинета. Сквозь темень мелькнул далекий заснеженный хребет. Спина милиционера в тулупе, трясущаяся перед ее глазами дрожащая лошадь под снегом. Галина, закутанная в Танькин платок, повернула голову и увидела еще одного мужика в тулупе и фуражке с железнодорожными молоточками. Железнодорожник сидел у дизеля, положив руку на рычаг. Перед ее глазами дергались черные телеграфные столбы с провисшими от снега проводами. Потом появился Данияр, свертывающий на плече мохнатый аркан. А потом снова наступила темнота. Ковров появился неожиданно, как из-за угла. Был в кожаной летчицкой куртке и в кожаном же шлеме. «Толя!» — обрадовалась Галина. «Ты откуда-нибудь прилетел или наоборот улетаешь?» «Ей нужно вколоть успокоительное», — услышала она чей-то незнакомый простуженный голос. «Кто это?» — спросила Галина. «Нету», — ответил женский голос. И папаверин закончился. «Впрысните хотя бы камфора. Что-нибудь впрысните, так она не долетит», — раздраженно приказал простуженный. «Кто это?» — повторила Галина. «Ты спи», — попросил ее Ковров, укутывая в свалявшийся солдатский тулуп, крепко пахнувший сыростью и псиной. «Спи. Ты поведешь самолет», — обрадовалась Галина. «Ну а кто же еще?» — удивился Ковров и надвинул ей на лицо воротник тулупа. И опять наступила темнота. Потом Галина увидела маму. Клавдия смотрела в сторону. «Мама?» — позвала ее Галина. «Да?» — мать спокойно повернулась к ней. «Откуда ты приехала?» — спросила Галина. «Из Свердловска», — почему-то раздраженно ответила мать. «Скажи на милость, откуда я еще могла приехать?» «А Толик?» — испугалась Галина. «Ну и Толик, конечно, приехал. И тетушки. Все приехали. Как только Берг вызвал, сразу же и приехали». На этот раз терпеливо разъяснила мать. «А Кирилл?» — спросила Галина. «Про Кирилла я ничего не знаю. Пришли люди от Берга и отвезли на вокзал. Мы приехали, и я сразу же к тебе». Опять стала злиться мать. «А куда приехали?» «Я где?» Попыталась приподняться Галина. «В Москве, в госпитале». Мать помогла ей сесть на кровати. «Что со мной было?» Начала вспоминать Галина. «Тиф», — коротко ответила мать. «Дай мне зеркало». После долгого молчания потребовала Галина. Клавдия не шевельнулась. «Дай же мне зеркало!» Срывающимся голосом закричала Галина. Клавдия достала из сумочки зеркальце в черепаховой оправе. Галина схватила зеркальце, слабыми трясущимися руками открыла его. Она увидела свою обритую голову, на которой начали отрастать бесцветные волосы, запавшие глаза и невероятно худую шею, которая, казалось, состояла только из жил. Охнула. Упала на подушку и заплакала, закрыв лицо руками, чтобы мать не видела. Клавдия вынула из ее рук зеркальце, бросила его в сумочку, защелкнула замок и подошла к окну, пережидая, когда дочь наплачется. «Ну, я пойду», — вдруг сказала она. «Я тебе ничего не принесла, потому что тебе ничего нельзя. Врачи говорят, что тебе сейчас хватает больничного питания». «Ты, кстати, в генеральском госпитале лежишь, так что с питанием здесь вполне прилично». «Где Кирилл?» — спросила Галина, вытирая глаза уголком пододеяльника. Клавдия ответила не сразу. Приехав в Москву, она первым делом попыталась найти Кирилла. И поскольку ни по домашнему, ни по служебному телефонам его найти не удалось, она пошла в редакцию «Красной звезды», к Бергу. Из разговора с ним она выяснила, что Кирилл в длительной командировке и что о болезни Галины он знает. Потому как Берг ни разу не посмотрел ей в глаза, по его торопливости, да и по всему разговору она поняла, что в отношении Кирилла к ее дочери что-то произошло. Потому она решила сказать то, что есть. На фронте, в командировке. «Кто меня сюда привез?» «Он?» — настаивала Галина. «Может быть, и он, я не знаю». «Я еще ни с кем не говорила», — ответила мать. «Откуда же ты тогда знаешь, что он на фронте?» — засомневалась Галина. «Я буду приходить, выздоравливай», — попрощалась Клавдия и, придерживая накинутый на плечи белый медицинский халат, ушла. «Зеркало!» — закричала Галина. «Оставь мне зеркало!» Но Клавдия не вернулась. Голос у Галины по болезни был еще очень слабым, и, наверное, мать не услышала ее. «Здравия желаю, товарищ Туманов!» — приветствовал Кирилла, напряженный от ответственности полковник. «Начальник политотдела армии, полковник Плотников!» Начальник политотдела встречал специального корреспондента «Красной звезды» и «Известий» в сопровождении небольшой свиты из двух полковников и трех замученных многочасовым ожиданием старших офицеров. «Здравствуйте!» — поздоровался со встречавшими Туманов. Был он в новом полушубке с новенькими полковничьими погонами и светло-серой каракулевой ушанке. У встречавших его офицеров знаки различия были старого образца — шпалы и кубари, и одеты они были в грязные вытертые полушубки. «Мы вас к 6 утра ждали», — досадуя сообщил полковник. «Так дорогу замело», — сообщил Миша, который к этому времени наконец выгрузился из машины со всеми своими чемоданами и сумками. «У Канавина застряли и 4 часа ждали, пока тягач не вытащил». Туманов, удивленный тишиной, посмотрел в сторону, где должна была быть передовая, и спросил. «Наступление уже началось?» «Нет», — напрягся еще больше полковник. «Вас ждали». «В каком смысле ждали?» — не понял Туманов. «Приказ был без спецкорреспондента наступление не начинать», — пояснил полковник. «Вот как?» — изумился Туманов. «Кто же такое приказал?» «Член военного совета фронта генерал-лейтенант товарищ Самошин», — отрапортовал полковник. «Получается, что наступление для меня устраивали?» — догадался Туманов. «Ну, не то чтобы для вас, но товарищ член военного совета фронта приказал без вас не начинать». Путаясь и еще больше досадуя на себя и высокое начальство, которое, как всегда, давало путанные противоречивые приказы, стал объяснять полковник. «Отобедать не желаете?» — с надеждой спросил он. «Нет, спасибо», — сухо отказался Туманов. «Ну, тогда пойдемте», — предложил полковник. «Товарищ полковник», — обратился к Туманову один из замерзших майоров, — «с вами груз для нас должны были передать». «В машине», — кивнул Туманов на эмку, привезшую его с Мишей. «А что за груз? Листовки? Вы не знаете?» — спросил майор. «Не знаю», — сухо ответил Туманов. «Понятно», — извиняясь, сказал майор и пошел разгружать эмку. «Мы для вас и наблюдательный пункт организовали», — объяснил полковник, впуская Туманова в сухой блиндаж со смотровой щелью и стереотрубой. «Может быть, хотя бы чаю с дороги?» — с надеждой предложил он. «Чаю хочется», — обрадовался Миша. Полковник кивнул старшине, стоявшему по стойке смирно у полевого телефона. Старшина бросился к печурке, на которой кипел огромный закопченный чайник. «Начинать?» — спросил полковник. «Почему вы меня об этом спрашиваете?» — возмутился Туманов. «Я не командующий фронтом». «Товарищ полковник», — обратился к нему Миша, — 5 минут, я сейчас приготовлюсь». И он начал выгружать из чемодана штативы и фотоаппараты. Полковник ждал. «Готово», — обрадовался Миша, располагаясь около щели. Полковник, сгорбившись, пошел к телефону. «Товарищ генерал, ну, тут, в общем, готовы», — сообщил он. «Есть», — убитым голосом ответил он генералу. Положил одну трубку, взял другую и сказал. «Начинай». Подряд взлетели 3 красных ракеты. Из-за низенького леса начала стрелять фронтовая артиллерия. Где-то совсем рядом с блиндажом заухали дивизионные минометы. Майор внес в блиндаж 2 последние упаковки из груза, привезенного Тумановым, и с хрустом вскрыл одну из них. Миша с кружкой чая подошел ближе, любопытствуя. В упаковке ровными рядами, источая запах свежей типографской краски, лежали открытки с фотографическим портретом Ковровой. «Что же вы не снимаете?» — злобно спросил у Миши полковник. «Да такого материала в редакции навалом», — беззаботно ответил Миша и, заметив недоброжелательство во взгляде полковника, заносчиво спросил. «Или у вас в дивизии стреляют какими-то особенными снарядами из каких-нибудь особенных пушек?» «Ничего не понимаю», — сказал майор, тупо глядя на фотографию Ковровой. «Я думал, листовки пришлют». Он перевернул открытку. На обратной стороне было напечатано стихотворение «Жди меня». «Здорово!» — Миша взял из упаковки еще одну открытку и понес ее Туманову. «Глядь, чего мы привезли!» — протянул он карточку Кириллу. Туманов повернулся к нему, взял открытку. В это мгновение канонада стихла, от окопов медленно и нестройно раскатывалось «Ура!». Миша ринулся к смотровой щели, поставил на бруствер кружку с недопитым чаем, повертел кольцами телеобъектива и, оторвавшись от вида искателя, забормотал в возбуждении. Далеко, далеко, далековато. Схватил другую камеру и выбежал из блиндажа. «Куда он? Куда?» — встрепенулся полковник. «Задержать! Не хватало, чтобы он на шальную пулю напоролся. И так все наперекосяк». Два капитана метнулись из блиндажа вслед за Мишей. «Товарищ полковник», — подошел к Туманову майор с фотографией Галины в руках. «А никакой сопроводиловки с грузом вам не давали? То непонятно, что с этим делать». «Нет», — оторвался Туманов от изучения открытки. «Только пачки». «Ясно», — печально ответил майор и отошел от него. В углу блиндажа какой-то до этого незамеченный капитан штык-ножом с треском вскрывал остальные пачки. По заснеженному полю не спеша бежали редкие фигурки наступающих солдат. Застучали немецкие пулеметы, и фигурки также, не торопясь, побежали обратно. Несколько человек упали. Их потащили к нашим окопам. Атака закончилась. Какое-то время с немецкой стороны раздавались недоуменные редкие выстрелы, а потом стало тихо. «Говно атака! Ерунда, не атака! Цирк на конной тяге!» — возбужденно кричал вошедший в блиндаж красный и возмущенный Миша. «Погорелый театр, вот это что!» «Нормальная атака, плановая», — не обидевшись, возразил полковник Плотников. «Потери минимальные», — зачем-то добавил он. «Это я запомню», — хохотнул Миша. «Плановая атака, это смешно». «Нашел!» — капитан достал из пачки конверт и отдал его полковнику. «Так...» Полковник скрыл конверт, достал из него бумагу и, водрузив на нос разболтанные очки, начал читать. «Настоящим...» Дальше он читал про себя, сопровождая чтение междометиями, пока, наконец, не дошел до основного. И уже это основное начал читать вслух для всех. «Вот. Обеспечить встречи с личным составом дивизии автора стихотворения «Жди меня» товарища Туманова. Для этого обеспечить распространение среди бойцов и командиров дивизии открытки с фотографическим портретом артистки товарища Ковровой и с текстом стихотворения «Жди меня» на обратной стороне. Распространение открыток произвести не менее чем за 2 дня до встречи личного состава с автором стихотворения товарищем Тумановым. Заместитель начальника главного политического управления РККА генерал-лейтенант Сапегин. Исполнение распоряжения доложить в установленном порядке по принадлежности. Полковник замолчал, сосредоточенно глядя на Туманова. «Так это вы это стихотворение написали?» Наконец спросил он, почему-то кивнув в сторону капитана, обнаружившего конверт с распоряжением. «Он», — ответил за помрачневшего Туманова Миша. «За полгода, прошедшие с начала войны, в дивизии перебывало множество артистов, писателей, музыкантов, корреспондентов и других суетливых, по большому счету, никому не нужных людей. Был даже иллюзионист, глотавший горящее танковое топливо. Он почему-то особенно запомнился полковнику. Артисты выступали перед бойцами, потом их кормили, наливали разбавленный пополам спирт. Артисты хмелели и уезжали. Но как вести себя с поэтом в звании полковника, который прибыл в сопровождении распоряжения, подписанного самим первым заместителем Грозного Мехлиса и для которого специально была организована атака, полковник положительно не знал и потому повторил. «Отобедать не хотите?» «Нет», — отказался Туманов. «Попозже», — уточнил Миша, — «пока на обед не наработали». «Что же прикажете делать?» Не обращаясь ни к кому, спросил полковник. «В распоряжении сказано распространить открытки не менее чем за 2 дня». С надеждой посмотрел на Туманова, сосредоточенно курившего трубку. «Товарищ полковник, вы останетесь, пока распространять будем? Или обратно поедете, а потом вернетесь?» Туманов молчал. «В батальоне мы можем сегодня распространить». Полковник посмотрел на капитана, который с готовностью кивнул. «К вечеру все прочтут, изучат, и можно будет встречаться». Полковник замолчал, ожидая, что решит Туманов. «Останемся», — успокоил полковника Миша. «А пока нам бы еще чего-нибудь посмотреть. С бойцами поговорить, с артиллеристами. Что вы можете рекомендовать?» Только в атаку людей не посылайте». Полковник покраснел. «Да встречайтесь с кем хотите, хоть с немцами. У нас секретов нет, мы честно воюем. Атака была запланирована». Он с вызовом посмотрел на Мишу. «Из-за вас перенесена на 4 часа. Да». «Так что с того?» «Не сердитесь», — попросил его Туманов. «Конечно, в этом вашей вины нет. Мы это понимаем. И с фотографиями...» Туманов замолчал. «Для нас это так же неожиданно, как и для вас. Перед бойцами я, конечно же, выступлю», — закончил Туманов. «Товарищ полковник», — обратился к Туманову капитан. «У нас разведчики вчера немца взяли. Капитана. Хотите посмотреть? Пока его в штаб дивизии не отправили. Хороший немец. Капитан», — гордясь, повторил он. «Хотим», — выбирая фотоаппарат, решительно сказал Миша. Немец был спокойный и воспитанный. Он внимательно выслушивал задаваемые вопросы, думал, прежде чем ответить, а слушая, любезно улыбался, покачивая слегка головой и тем самым как бы подтверждая, что смысл задаваемого вопроса ему понятен. Напрягался он только тогда, когда встречался со взглядом плечистого сержанта с автоматом, его конвоира. Сержант не сводил ненавидящего взгляда с пленного капитана и, казалось, в любое мгновение был готов голыми руками задушить немца. Вопросы Туманова переводила пожилая женщина-лейтенант, в довоенном прошлом доцент кафедры иностранных языков Смоленского педагогического института. Допрос проходил в блиндаже штаба батальона. Штабные офицеры курили у входа в блиндаж, выдыхая папиросный дым в приоткрытую дверь, не чувствуя, что своим присутствием они страшно смущают Туманова, который, во-первых, никого и никогда в своей жизни не допрашивал и не знал, как это делается, а во-вторых, не понимал, что он хочет услышать от этого на самом деле неинтересного и ненужного ему немца. Но немцы, тем более офицеры, в начальный период войны в плен попадали крайне редко, и потому этот капитан был гордостью всей дивизии. «Кем вы были до войны?» — спросил Туманов. «Военным», — коротко ответил немец. «Вы окончили военное училище?» «Да». «Где?» «Товарищ полковник», — обратился к Туманову один из штабистов, — «мы об этом уже допросили, протокол есть». «Извините», — смутился Туманов. «О чем же мне тогда его спрашивать?» «О чем хотите», — равнодушно предложил штабист. «Спросите его, почему немцы сволочами стали? Или, может быть, все время были, а мы не знали? Где учился, с кем женился и где какие их части стоят, это он нам все рассказал». «Какие немецкие актрисы популярны в вашей армии?» — спросил Туманов. Немец переспросил, и переводчица еще раз повторила ему вопрос. «Мари Корек, Элеонора Шрайбер, Эльза Кангизер», — начал вспоминать пленный. «До войны была очень популярна Марлен Дитрих». «Они приезжают на фронт?» «В нашей армии они не были, но я знаю, что на фронт они приезжали». «В Россию?» — уточнил Туманов. «Да», — кивнул капитан. «И в Россию». «Солдаты носят с собой их фотографии?» «Да, конечно», — оживился немец. «В каждом блиндаже они висят на стенах рядом с фотографиями родных. Можно узнать, почему вы об этом спрашиваете?» — не утерпел пленный. «Не наглей», — посоветовал ему сержант-конвоир после того, как переводчица перевела вопрос пленного. «Вообще артисты, писатели, деятели искусства приезжают к вам в действующую армию?» — продолжал допрос Туманов. «Писателей я никогда на фронте не видела, а артисты приезжают постоянно». «Что они делают?» «Поют, танцуют, шутят», — пожал плечами капитан. «Развлекают солдат. Месяц назад приезжала венгерская оперетта, французские певицы из Парижа. Недавно был украинский хор. Мне очень понравились украинские песни. Красиво». Переводчица закончила говорить, и в блиндаже воцарилось молчание. «Гнида!» Сержант-конвоир размахнулся и врезал немцу оплеуху, от которой тот рухнул на пол. «Сержант!» — крикнул штабист. «Приберите руки!» Никто не помог немцу встать. Когда он с трудом поднявшись сел на табурет, Никаких следов воспитанности и покоя на его лице не было и в помине. Перед Тумановым сидел испуганный, жалкий человек. Немец поднял вверх указательный палец. Таким жестом он просил в гимназии у учителя разрешения задать вопрос. Туманов кивнул. «Господин...» Немец беспомощно посмотрел на погоны Туманова. «Полковник», — подсказала переводчица. «Господин полковник, вы военный?» Сжавшись, спросил немец. «В каком смысле?» — не понял Туманов. «Вы кадровый военный?» — пояснил немец, все так же сжимаясь в ожидании удара. «Нет», — недовольно ответил Туманов. «Чего вы хотите узнать?» «Вы не можете сказать мне? Меня расстреляют?» Тихо спросил он. «Надеюсь, что да». Туманов встал и вышел из блиндажа. Миша последний раз щелкнул затвором фотоаппарата и последовал за своим другом, предварительно пояснив немцу. «На память». Переводчица перевела. «Так что насчет обеда? Надумали?» Встретил их у входа в блиндаж все тот же полковник. «Давайте обедать», — согласился Туманов. Полковник обрадовался так, как будто ему присвоили внеочередное звание. Мимо них прошел пленный немец в сопровождении своего конвоира. Немец умоляюще смотрел на Туманова. «Моя фамилия Донченко», — весело крикнул сержант. «Я с Белой церкви. Жалко, его в штаб дивизии отправляют». Он ткнул немца стволом автомата в спину. «А то б я его...» «От живота веером!» — мечтательно закончил конвоир. Обедали в землянке у полковника. Обед состоял из борща, сваренного из консервированной тушенки, сала, хлеба, жареной картошки, все с той же тушенкой и разбавленного спирта. За столом, кроме Туманова и Миши, сидели полковник и его заместитель-капитан. «Товарищ Туманов!» — встал с кружкой в руке полковник. «Очень мне ваше стихотворение понравилось. Очень жизненное стихотворение, чувствительное и нужное нам. Разрешите выпить за вас и за вашу супругу, которой при случае прошу передать привет от всей нашей дивизии». «Передадите?» — спросил он Туманова. «Передам», — пообещал Туманов. Удовлетворенный полковник мелкими глотками, не торопясь, выпил спирт и сел.